А еще ее запах, мой нюх острее человеческого, это одно из немногих изменений, которые коснулись моей плоти после внедрения ядра. Нет, он не на уровне нюха Арни, но практически достигает Рю, а она, на секундочку, четвертый уровень. Я очень редко использую эту свою особенность, так как попросту не умею контролировать рецепторы запаха, и от них больше проблем, чем пользы, но от этой проститутки исходит запах девы. Пахнет, как от Цубаки, Эйны, Арни или Рю, ХМ. Не так, как от других амазонок или проституток, которых я успел повидать. Знаю, звучит глупо и мерзко, но ничего не могу поделать со своим нюхом и ассоциациями. В общем, если добавить в этот безумный коктейль странности ее необычайно редкую расу, то наша с ней встреча выходит за всякие рамки случайностей. Это было предрешено, как часто говорит один мой товарищ. Понимаешь, я скрывался от погони, я решил начать рассказ, умалчивая всю ненужную информацию, которую этой самке знать не обязательно, и случайно попал на территорию Иштар. Я знала, что все пойдет. Ина оглядела бегающих в гильдии сотрудников, после чего сжала кулаки и подавила вспыхнувшую злость с обреченностью, ведь еще ничего не известно. Таким образом, перед ней стояли Рю и Арня. На эльфийке виднелись свежие порезы и синяки, но она совершенно не обращала на них внимания, не мигающим взглядом осматривая бледное лицо своей названной сестры. «Рю, Арня, сейчас нам нужно действовать спокойно», — продолжила Ина. Она оглядела хмурые лица девушек, подняв указательный палец вверх, обдуманно и без поспешных, вспыльчивых действий. «С Лютом все хорошо, я уверена. Откуда ньян ты знеешь?» Зооморф нервно взмахнула хвостом, покрутив в руках древком копья. «Вдруг он ньян? Знаю», — перебила ее полуэльфика. Она, ухватив своих подруг под руки, и направилась к ближайшей кабинке для разговоров. «Рю, твое окно статуса ведь до сих пор с тобой?» Эльфийка молча кивнула, так и не обронив ни слова. Девушка поклялась, что поможет Люту. Поклялась, что в этот раз он не будет один, и сейчас она в гильдии, полностью опустошена изнутри. Проиграла врагу, не смогла встретиться с возлюбленным. Наверное, именно из-за этого она и не приняла то зелье, осознавая, что Люту сейчас может быть на порядок хуже. Нет, если бы Ина подсказала способ помочь или хотя бы найти парня, то бывший убийца тут же осушила бы фиал с зельем, и вообще сделала бы все, чтобы найти, помочь или спасти Люта, но у реальности были другие планы. «Я вкратце обрисую вам ситуацию», — быстро произнесла Ина, захлопнув двери. Она сделала театральную паузу и одними губами начала шептать довольно грязные ругательства, услышав которые обе девушки на мгновение впали в ступор. Никто не ожидал от наставницы подобного сквернословия. После чего Фрия и Иштар делали это друг с другом, полуэльфика закончила сбрасывать пар, спокойно поправила очки, будто ничего не случилось, после чего прищурила глаза. «Я не знаю, о чем думает эта ветреная богиня, но в Арария назревает война. Ввести войска на территорию Иштар, боюсь, что скоро северная часть города попросту исчезнет, и гильдия ничего не может с этим поделать. Прольется много-много крови. Фрия ньян какая угодно, но ньян мья ветренее». Арня грузно уселась на стул, с хрустом вдавила ногти в стол. «Аня носит ньян маску ня людях, а внутри ньян эта богиня необычайно хладнокровнее и хитрая ньян». Ина нахмурилась, принимая новую информацию. Полуэльфика догадывалась об этом, ведь дурочка не сможет стать сильнейшей, одной из сильнейших. Но богиня красоты вполне могла сотворить все, что угодно, просто используя свою ауру, и здесь не нужен был особый склад ума. «Одна из сильнейших», — девушка ухватила мысль, сняв очки. «Лаки, мы попросим помощи у Лаки», — медленно произнесла Ина. «Это плохая идея», — тихо, через силу сказала Рю. Она понимала, что это только добавит проблем, как Лаки, так и всем остальным. Несмотря на дружбу, она не согласится. «Нет, лично она нам поможет, но свою семью в вероятный конфликт не втянет. Мы даже не знаем, что случилось с Лютом, где он и...» Рю вздохнула, скрыв дрожащие руки под мантией, и шепотом завершила свою речь. «Мы ничего не знаем». «Втянет», — твердо ответила Ина и улыбнулась, привлекая внимание своих подруг. «Если мы сделаем все официально». «Официальное ньян-задание, созданное через гильдию ньян», — воскликнула Зооморф, подскакивая со стула. «Да», — подтвердила полуэльфика. «Но есть вероятность, что Люд связан с шумихой в северном районе». «Нет, я, конечно», — говорила ему, — «чтобы он никогда в жизни не наведывался туда, ведь это попросту самоубийство. особенно для второго уровня без поддержки сильной семьи, но Люд, скажем так, мыслит немного иначе. Ты думаешь, он развязал какой-то конфликт между Иштар и Фрией, или одновременно с двумя богинями? Рюсилана освободившееся место и громко цыкнула, всем своим естеством и интуицией ощущая, что так оно и есть. Нет, я не хочу даже задумываться над этим, ведь тогда нам никто не поможет. Ильна протерла очки уголком рубашки, после чего продолжила хмурым тоном. Но у нас нет другого выбора. Сумму вознаграждения с Лаки обсудим с глазу на глаз. Скорее всего, она попросит у нас услугу, или у Люта, когда мы его спасем. А мы его спасем, если наш герой куда-то вляпался, вам ясно? Да, Дэньян. Так, ждите меня здесь. Я создам официальный запрос. К сожалению, со всем происходящим в Арария мне запрещено покидать это место. Наставница сама для себя кивнула и ухватила ручку двери, строго продолжив. Поэтому, Арня, ты отнесешь запрос Лаки. Тебя пропустит, даже в это время. Скажешь, это срочно, поняла, поняла. Арня прижала руки к груди и несколько раз кивнула. А ты, Рю, останешься здесь. Я принесу тебе зелье. Но, никаких но. Ильна прищурила глаза и повысила голос, заставив шторм замолчать. Самобичеванием никому не поможешь, а сделаешь только хуже. Тем более мне нужна лишняя пара рук. Считай, что это мое личное задание от гильдии для тебя. Рю опустила глаза на сжатые кулаки и кратко кивнула. Ждите меня здесь, бросила Ильна перед выходом наружу. Кто-кто, а Ильна прекрасно понимала, что с Лютом могло произойти буквально все, включая рабство. Почему именно рабство? Причин много. И необычайно редкая профессия, и странный внешний вид, в виде протезов, заменяющих части тела. Ведь такие диковинки могут понравиться кому-то из толстых кошельков на подпольном аукционе, где торгуют рабами. Или же из-за. Причин много, и все они воплощены в одном парне. Но в первую очередь это профессия техномансера. Он может усилить любую семью за счет своих знаний. Конечно, еще нужно заставить Люта создавать те же протезы, обойдя его чудовищную силу воли, и Ильна не сомневалась, что она никуда не исчезнет. Но наркотики, магия и некоторые редкие умения профессии, типа владыка рабов, способны на многое. Последние вообще обходят волю раба, которого захватил мастер с таким умением. Конечно, в прошлом всех носителей подобных умений убивали, заносили в черный список или запрещали использовать эту способность под сильнейшим давлением со стороны богов и гильдии, но темные боги, их семьи и дезертиры плюют на запреты. Да, хоть Ильна и не показывала, но она жутко беспокоилась за Люта, боялась, что его схватили, держат в жутких условиях или пытают, пытаясь выведать информацию о его святой ауре или семье. Все же полуэльфика оставалась юной девушкой, благодаря работе прекрасно понимающей, какой жесткий, если не жестокий окружающий мир и люди, которые в нем живут. «Ты ведь так и не встретился с моими родителями», — произнесла Ильна, разжав дрожащую руку. «И ты обязан с ними встретиться. Мистер Морнингстар, прошу, простите мои необдуманные действия», — воскликнула Харухими. Она внимательно выслушала мою историю и в данный момент снова кланялась, невзирая на все мои просьбы не делать этого. Мне не нравилось подобное преклонение, особенно со стороны юной девушки в рабском ошейником. Я бы сказал, что, в каком-то смысле, это было омерзительно, я ощущал себя мерзко. Люд, я вздохнул и, аккуратно ухватив зооморфа за плечо, поднял ее. «Зови меня Люд, никакой я не мистер». Но, девушка покачала головой, после чего улыбнулась и кивнула. «Хорошо, хорошо, что хорошо», я оглядел ее полуприкрытыми глазами, задумываясь, как быстро друг друга сменяют эмоции на ее лице. Искренние эмоции, а не напускные. В чем-то этим она напоминала мне Арню. Хм, может, все зооморфы такие. Эх, Арня, интересно, как они там? Скорее всего, волнуются. Я бы волновался, пропади неизвестно где кто-либо из них. Но, к сожалению, на ближайшую ночь, которую я приобрел, это помещение, моя спасительная обитель. Сюда, со слов Харухими, никто не будет заходить, ну и проверять тоже не будут. К утру все утихнет, ведь днем бордели не работают. Ну, а затем я смогу покинуть затворки этой проклятой темницы, насквозь пропахшей похотью и смертью. Я понимаю, ты можешь мне не верить, но подумай логически, меж тем продолжил я, принимая решение выведать интересующую меня информацию из этой девушки. Мы оба понимаем, что ты не самый обычный зооморф, Ренард, причем дворянка, Принцесса, я прав, а еще рабыня и довольно странная проститутка. Интересная смесь, хм, алхимики бы обзавидовались столь странной смеси реагентов, как ты. Она поморщилась, словно от пощечины. Да, я не стал с ней церемониться, понимая, что мне нужно немного на нее надавить, иначе ничего не узнаю, но лично мне было неприятно говорить подобное этой девушке. Я осознавал, что она многое пережила. Рабство – это бич, угнетающий плоть и душу, я знал это, как никто другой. Но все упиралось в то, что у меня попросту не было времени создавать с ней связь, и жалость здесь ни при чем, как и сострадание. Мистер Люд, вы правы, спустя несколько мгновений она кивнула, принимая мои слова. На ее лице застыла маска вселенской печали, да, правда больно бьет, сильнее любого кнута и острее любого оружия. Я, как вы выразились, не самая обычная проститутка. Когда-то я была принцессой, хи-хи, но это все в прошлом, поэтому прошу вас, не стоит называть меня этим титулом. Я не заслуживаю подобного от героя. Я жестом руки предложил ей продолжать, наблюдая за ее эмоциями на лице. Ей было больно, очень больно, но свое дело я сделал, она решилась, и лишь это имело значение. Решилась и начала рассказывать свою историю, роняя блестящие кристаллики слез, омывающие болезненно бледное лицо. Она расскажет, а потом я извинюсь, и предложу ей помощь. Возможно, она откажется, но я не буду слушать, ведь так поступают герои. Я прикрыл глаза от осознания, что устал от навязанной своими же действиями роли и понимания, как трудно придерживаться личины героя. Раньше я погорячился, решив стать настоящим героем и подумав, что все будет, словно в книгах. Постоянные приключения, все злодеи будут умирать, а легенды продолжать жить. Я не такой герой, как в тех книгах. Я обычный герой-недоучка, впервые встретивший тьму этого мира. Рядом со мной отсутствуют верные союзники, которые смогут поддержать в трудную минуту и дать дельный совет. Где мой архимаг-учитель, чья мудрость поможет мне развеять тьму? Да, сейчас я один. Раньше бы я сказал, что это хорошо, но сейчас мне нужен был совет и, возможно, небольшая поддержка, ведь я, движимый выводами логических цепочек, понимал, что в данный момент могу многое порушить, включая свои устоявшиеся взгляды на жизнь. В отличие от Иисуса, я не мог резко измениться. Да, я мог посмотреть на себя со стороны, взглянуть на свои действия под другим углом, но, в данный момент я стою на слишком шатком острие клинка. Один неверный шаг, и я упаду во тьму, став озлобленным на прогнивший в нескольких местах мир, а потом я пойду по стопам Рю, и никто не сможет остановить мое шествие. И именно поэтому сейчас я собираюсь спасти эту сломанную принцессу. Спасти, как герой. Мои руки сжались, а я мысленно покачал головой, принимая решение действовать иначе. Нет, я не хотел спасать эту самку, как герой, я собирался помочь ей, как Люд, не совсем обычный парень, который хочет слепить из своего «я» что-то иное. Возможно, только возможно, это позволит мне остаться самим собой и встретить всю тьму этого мира своим светом. Мой дом – самое красивое место, которое я помню, продолжал рассказывать Харухиме, улыбаясь уголками губ своей печальной истории. Его окружали горы, леса, а за ними синий и бескрайний океан. К сожалению, я так никогда и не увидела его, хоть и жила рядом. Все очень дорожили кукольной принцессой, хи-хи-хи, настолько, что игнорировали мнение маленькой девочки. Я спасу Харухиме, после чего отремонтирую ее разбитый разум и сломанную душу. Это моя клятва. Клятва Люта, а не героя. Примечание к части. Не вычитывал. Народ, если не трудно, перечислите мне в комментариях всех женских мужских персонажей, которых можете вспомнить, с комплексом Наруто и Мейшира. П.С. Обнова может выходить с перебоями, я приболел. Глава 47. Какими бы ненавистными ни были эти воспоминания о прошлом, но я с теплотой храню их внутри сердца. Лес, поместье, музыкальную трель цикад жаркими летними ночами, красивые деревья сакур, чьи розовые лепестки заменяли снег во время цветения. Даже красные горы, принимающие свой волшебный цвет во время осени. Я никогда не забуду эти теплые воспоминания, согревающие мою душу своими темными оттенками, ведь мне никогда не вернуть их. «Почему ты так считаешь?» – спросил мистер Морнингстар, нахмурив тонкие брови. Он был странным человеком, самым странным из всех, которых я встречала. Мне казалось, что он видит меня насквозь, будто в его металлической руке хранились все мои тайны, мое прошлое и мое будущее. Даже аура вокруг этого мужчины была не человеческой, а странные руны, покрывшие большую часть тела, лишь дополняли загадочную картину, завораживающую взгляд своим волшебством. Я совершенно не понимала его. Он часто на что-то намекал, иногда говорил загадками, а еще, словно острый клинок, оставлял глубокие раны на душе, орудуя правдой, но, мне не казалось, что он специально пытается меня обидеть. Возможно, не специально, или же для него это просто ничего не значит. Но почему он, герой, общается с такой, как я? Разве этот парень не понимает, что я являюсь угрозой его будущему? Я не смогу вернуться домой, тихо ответила я, улыбнувшись, чтобы моя речь не казалась жалобной или грустной. 4 года назад отец изгнал меня из семьи и из дома. Что ты натворила? Я почувствовала, как из уголков глаз снова полились слезы. Мне было стыдно, но я никак не могла сдержать рвущуюся наружу боль. В состоянии аффекта я съела очень дорогостоящее священное подношение нашему божеству Аматерасу. Его принес один из гостей моего отца. Съела подношение, мистер Морнингстар погладил подбородок, о чем-то задумываясь. Это странно. Да, нелогично. Что могло быть настолько важным, отчего собственный отец изгнал тебя? И что это за божество Аматерасу? Я не знаю ни одного бога с этим именем. Аматерасу – это божество солнца, в которое верил наш род. Возможно, он на небесах, но госпожа Иштар рассказывала, что его не существует. Я пожала плечами и начала стирать глупые слезы, попытавшись не шмыгать носом. Мне не хотелось падать еще ниже перед героем, который увидел столь нелицеприятную картину моего состояния. А подношение – это рис. Священные рисовые шарики. Я съела их во сне. Мистер, КХМ, Люд, извините, все хорошо. Взгляд этого странного человека потемнел и дрогнул, а золотистые рунические символы медленно сменили цвет на багровый, став походить на свежие раны, покрывающие тело. Казалось, что парень просто не заметил этого, продолжая хмуриться. «Да», — спокойно ответил Люд, улыбнувшись и кивнув. «Что было дальше? И ты сказала, что съела их во сне. Ходила во сне, ХМ, ясно. Почему тебя не остановили? И почему решили, что это ты съела эти, ПФ, святые шарики?» Я на мгновение задумалась, взаправду ли он человек, у него звериные глаза, словно у зооморфа, но отсутствуют хвост, звериные ушки и когти. Не стоит так пристально смотреть на него, может, сочтет за неуважительное поведение или грубость. У меня нет памяти этого момента, но служанки обнаружили крошки вокруг моего рта. Когда я проснулась, я указала пальцем на рот и не смогла сдержать горестный вздох. Отец был настолько зол, что меня хотели убить, но гость-хоббит оказался хорошим полулюдом. Это он передавал подношение, и это он спас меня, предложив взамен забрать меня. Люд, отец был очень важным получеловеком в королевстве, и он очень крепко держался за гордость дворянина, а я была обычной 11-летней девочкой, глупой девочкой, выросшей с серебряной ложкой во рту, так что я была готова принять смерть, хоть и было страшно. Продолжай. Мой господин был хорошим хоббитом, аристократом, как и я. Он хорошо относился ко мне, но на пути к его поместью на нас напали монстры, и он сбежал, оставив меня на растерзание чудищем. Я вздрогнула, припоминая запечатшиеся в памяти оскаленные пасти агров. Было очень страшно, но меня снова спасли. Группа мародеров услышала мой крик, они убили монстров, а меня забрали, перевезли и продали в Варария, когда узнали, что я девственница. Продали в Варария, другими словами, бездомную девушку без друзей, родственников или клана продали в квартал удовольствия, как товар. Я прикрыла глаза, чтобы не смотреть в лицо этому человеку. Мне было стыдно рассказывать о своей жизни незнакомцу и герою, но, возможно, это поможет нам подружиться. Здесь редко можно встретить человека без похоти во взгляде, особенно настолько интересного и загадочного. Но тебя не приняли в клан, при этом ты разговаривала с Иштар, отметил парень, продолжая смотреть в мои глаза. Сколько ты здесь? Практически 5 лет, как я и говорила. Мне было 11, когда меня изгнали. Я ободрительно улыбнулась и перевела взгляд на ночное небо, виднеющееся за окном. Я совершенно ничего не умела, не могла даже посуду помыть, не разбив ее, поэтому другие девушки начали обучать меня всему, что я сейчас умею. Не подумайте, ко мне хорошо относятся. Аиша часто помогает мне и защищает от насмешек с наказаниями во время моих проступков, а другие работницы рассказывают истории и веселят меня. Аиша, да, «Вы знакомы, можно и так сказать», его взгляд вызвал небольшую волну мурашек по моей коже, даже шерсть на хвосте встала дыбом. «Было что-то в нем странное и очень темное, и ты все это терпишь, рабский ошейник, отношения остальных», я просто кивнула, так как мне нечего было ответить. «Ты не похожа на остальных самок, которых я успел повстречать здесь. В тебе есть свет, я вижу его, а еще тебя сломали, и это печальное зрелище». «Сломали?» Я быстро покачала головой и, шмыгнув носом, продолжила улыбаться. «Нет-нет, что вы, Люд, со мной все хорошо. Я мечтала попасть на континент и попутешествовать. Конечно, это печально, что моя мечта сбылась подобным образом, но здесь у меня есть теплая пища, красивая одежда, общение и крыша над головой, все хорошо. Правда хорошо». С каждым словом мой голос становился все тише и тише. Я пыталась переубедить мистера Морнингстера, но взаправду я убеждала себя, и от этого на душе становилось еще хуже. «У тебя психическая травма», — продолжил парень, криво усмехнувшись. «В некотором смысле я врач и изучал медицинские трактаты, чтобы научиться общаться с людьми. Психологию тоже. Хаэм, ты не будешь меня слушать, я прав». «Что ж, забудь. Раз ты давно сдалась и явно не собираешься покидать квартал удовольствия, то зачем на тебя установили рабский ошейник? Предметами подобного качества не станут разбрасываться, особенно с встроенной магической сигнализацией. Хаэм, ты же не единственная, кого продали. Значит, ты очень полезна, магия». «Магия Ренард, что она делает? Откуда вы?» Я широко раскрыла глаза от ужаса. «Нет-нет-нет, если он узнает...» то его убьют. Я не могу позволить этого. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то погиб. Извините, вы не правы, мистер Морнингстар. Я покачала головой и твердо взглянула в его сияющие глаза. Просто я иногда теряюсь на территории. Вот они и использовали этот ошейник. А еще амазонки часто говорят, что он мне идет. Ты не умеешь лгать, ответил Люд. Он встал с футона, придерживая одеяло, обвязанное вокруг пояса, после чего насмешливо взглянул на меня. «Харухими, у тебя есть мечта?» Я была уверена, что он попытается выведать у меня тайну, начнет кричать, злиться или, не знаю, но вместо этого последовал довольно неожиданный вопрос, заставивший меня автоматически кивнуть и ответить. «Когда-то было время, когда я хотела, чтобы книжный герой, мой собственный герой, забрал меня далеко-далеко». Я улыбнулась, припоминая теплое чувство и множество прочитанных в детстве историй, после чего улыбка медленно сошла с моего лица и бесследно исчезла, встретившись с болезненной реальностью. Но это была глупая мечта девочки, потерявшейся в розовых сказках. Ни один герой не придет за кем-то настолько низким и жалким, как я. Я помотала головой, покраснев и осознав, что наговорила лишнего, после чего быстро протараторила, прикусив свой язык. «Мистер Морнингстар, извините, что вам пришлось выслушивать этот глупый монолог, ай». Он вновь ничего не ответил, а я поклонилась и решила еще раз извиниться. «Еще раз извините. Понимаете, в детстве я очень любила истории и сказки, истории из Арария доходили даже до нас. Особенно мне нравился сборник истории Оратория Лабиринта. КХМ, если подумать, то ваше имя и фамилия очень напоминают мне историю о герое Северного фронта». Люд так и продолжил насмешливо улыбаться. «Я плохо помнила историю о его тезке». «Да, тезке. Его звали точно так же, я практически уверена в этом. Ох, как же стыдно, я наговорила так много глупостей, не подумав. Его ведь все называют героем, а я вот так прямо рассказала ему свою глупую детскую мечту. Проститутка рассказывает герою о чем-то подобном, это отвратительно, не стоило говорить подобного». «Хорошо», от тяжелых мыслей меня отвлек спокойный, немного веселый голос. «Я исполню твою мечту, принцесса». «Вы?» Я не сразу поняла, что он сказал. Сначала я решила, что мне просто послышалось, но нет, Люд продолжал спокойно смотреть и улыбаться, пока я медленно понимала, что мне не могло послышаться. В моем горле встал ком. По шее прошлась волна жара, а сердце сжалось от страха. Я боялась, что кто-то скажет мне подобное. Мне, бесполезной, маленькой Харухиме, от которой у всех проблемы. Тем более, нет, я просто не могла согласиться. Он умрет, если попытается спасти мою падшую душу и забрать из этого места. Его убьют, и как бы сильно мне не хотелось согласиться с его словами, расплакаться или накричать на него за возможный обман, я не могла согласиться. Я могла только поблагодарить и отказаться. «Люд, благодарю вас, но я должна отказаться». Я стерла слезы и тепло улыбнулась, попытавшись показать, насколько сильно мне льстили прозвучавшие слова. «У вас будут проблемы из-за меня, у меня и без тебя проблемы, так что ничего не изменится», — легко отозвался глупец, махнув на меня рукой. «Вы ничего обо мне не знаете. Вдруг я лгу?» «Нет, я лгу, не стоит говорить эти приятные глупости, мистер Морнингстар». Я сжала кулаки и отвела взгляд вниз. «Все лгут», — он пожал плечами, заставив меня покачать головой. «Ложь – неотъемлемая составляющая каждого человека. Считай, что я простил тебя за ложь, но от своих слов не отказался». Я отползла назад, продолжая качать головой и сдерживать себя, чтобы не согласиться. Мне нельзя было соглашаться. «Рабский ошейник, если я покину территорию Иштар, то за мной тут же придут, а магические артефакты обездвижат меня». Против этого довода он не мог пойти, никто не мог. Люд спокойно подошел ко мне, после чего опустился к моему лицу и прикоснулся рукой к ошейнику. «Нет, не нужно его». Я подавилась вздохом, увидев оставшийся на металлической ладони тканевый артефакт. «Невозможно». Я тут же прикоснулась руками к шее, но не почувствовала магической ткани, за столько времени ставшей частью тела. Ее не было. «Это же не иллюзия, я техномансер», — объяснил герой. Я взглянула на Люта, чему-то покивавшему при взгляде на сильный артефакт. «А еще я несколько месяцев изучал рабские ошейники, учился их делать и уничтожать свои же творения. Понимаешь, я ненавижу рабство, работорговцев и все, что с этим связано. Об этом мало кто знает, но когда-то я был рабом. Считай это тайной, которая скрепит небольшую ниточку, соединившую нас, скрепит нашу связь». Он спрятал ошейник в складку на одеяле и расставил руки в стороны, продолжив заговорщицким шепотом. «Пока ты спала, я взял на себя смелость немного исследовать тебя. Не подумай, я ничего не делал, но не удержался осмотреть твой звериный хвост и ушки. Я всегда хотел увидеть представителя вашей магической расы. Хаем, считай это платой за мой небольшой осмотр. Идет? Так вот, тогда я успел разобраться в строении твоего ошейника». Я не знала, что ответить, настолько я была шокирована его действиями. Он сделал невозможное, снял рабский ошейник, и Люд все равно хочет исполнить мою мечту, несмотря на мои доводы. У меня остался последний, самый весомый аргумент, а потом будь что будет. Я нахмурила брови и, сдержав небольшую паузу, чтобы показать максимальную серьезность своих слов, произнесла: «Люд, вас называют героем. Я видела ваш подвиг собственными глазами, как и все жители Арария, но я просто не могу согласиться на это предложение». Я вздохнула и, чуть повысив тон, произнесла эти болезненные слова: «Я проститутка, не королева, не принцесса, а обычная проститутка. Ваши слова поразили меня, стали самыми приятными за столь долгое время, одними из самых приятных за всю мою жизнь. Но я могу лишь поблагодарить вас и попросить отказаться от своей задумки. Ведь проститутки – это смерть героев». «Так», — дополнил мою речь герой и хлопнул в ладоши, издавая колокольный звон. «Я тоже читал «Ораторию лабиринта». Знаешь, в ней собраны мои любимые сказки и, мне плевать, что там сказано». Он протянул мне руку, продолжив тихим голосом: «У героя много смертей, и злодеи, и блудницы, и короли с друзьями, даже подвиги приводят к законному финалу, смерти. Мой отец – великое существо, я безоговорочно слушаюсь его, и он часто говорил, чтобы я думал своей головой, а не знаниями из книг. Конечно, книги никогда не лгут, но я и не книжный герой, Харухими. Поэтому я не умру, и именно поэтому ты не станешь моей смертью. Тем более, разве проститутка может быть принцессой? Я не принцесса». Я взглянула на столь желанную ладонь, словно на врага. Мне хотелось принять руку, но я понимала, что мое эгоистичное желание приведет Люта к смерти, поэтому я не могла схватить ее. Хотела, но не могла. Я падшая женщина. Иногда люди не хотят, чтобы их спасали. Принцессы и драконы тоже не хотят, и знаешь, что тогда делают герои? Сказал Люд, резко схватив меня за руку. Он широко улыбнулся, я бы даже сказала, что лучезарная улыбка напоминала оскал хищника или безумца. Они не слушают объект спасения, так что я тебя просто украду, Харухими. Иштар же не сильно расстроится. Ах, я бы хотел, чтобы она грызла локти от злости, но это же не так, ты ведь обычная проститутка, а не принцесса. Так, я через силу кивнула и просто продолжила глотать слезы, не сумев сдержаться. Я не могла сказать, что почувствовала в этот момент. Даже когда меня подхватили на руки и понесли куда-то, я продолжала реветь, словно обычная глупая девочка, коей я и являлась. Я не могла отказаться, даже не могла поблагодарить героя, хоть и должна была. Я просто продолжала плакать, пока не уснула в крепкой, нечеловеческой хватке. В широком зале столпились амазонки, припавшие на колени. Все лица воительниц скрывали тени, а несколько девушек с самой слабой волей просто лежали на земле и дрожали, сдавшись под напором божественной ауры богини красоты. Иштар была в ярости. Она хорошо скрывала страх, проступающий на бледной от сотен мыслей кожи, и с хрустом смяла в руках курительную трубку, тем самым разломав ее на две части. Она узнала, визгливо закричала Иштар и широко раскрыв глаза. Она не могла узнать, не могла. Леди Иштар, войска Фрии перекрыли все выходы и никого не выпускают. Повсеместно, невзирая на приказ, вспыхивают конфликты между нашими группами и авантюристами Фрии, все группы разбиты, состояние пострадавших крайне тяжелое, быстро произнес темноволосый мужчина, склонившийся перед своей богиней. В его глазах пылало арабское обожание к своей госпоже, перемешанное с желанием преклоняться. Нам неизвестно, узнали ли они о нашей цели, какие у них требования. Иштар быстро взяла себя в руки, подавив ауру. Сейчас богине как никогда нужно было быть собранной и спокойной, иначе может случиться катастрофа. На нашей территории пропал один из членов ее семьи, отозвалась Аиша, устало вздохнув. Она помассировала свежий синяк под глазом, нанесенный Фрин, после чего еще раз вдохнула. Это невозможно. Здесь нет членов ее семьи, мы бы узнали об этом. В зале вспыхнули десятки разговоров, криков и возгласов, но их быстро прервала еще одна волна божественной ауры. «Мне плевать, что и кого они потеряли. Найдите его, сейчас же!» – прорычала богиня, откинув в сторону теперь уже бесполезные остатки курительной трубки. «И приведите сюда Харухими. Если кто-то узнает о ней, то...» Иштар промолчала и помассировала виски, повторив хриплым голосом. «Найдите Харухими и члена клана Фрия. Не вступайте в конфликты. Все поняли? И приведите ко мне Фрин, где ее вообще носит. Повторяю, все поняли. Прекрасно, а теперь, леди Иштар». Дверь резко распахнулась и в помещение вбежала взмыленная дворфиха, неловко упав, подвернув свою ногу. В ее глазах горел ужас, в рыжих волосах поселился ветер, но она, невзирая на боль, продолжала скованно, будто земной червь, ползти в сторону своей богини, вынув из кармана очень знакомый тканевый ошейник. Харухими исчезла. Я искала ее по связи, почувствовав ее странные перемещения, но нашла лишь дворовую кошку, к чьему хвосту был привязан этот ошейник. Иштар грузно осела на подушке, побледнев. Это был конец. Конец всему, конец планам, которые она разрабатывала столько лет. Богиня до сих пор не получила убийственный камень, чтобы можно было произвести ритуал, но какой смысл во всем этом, если пропала главная шестеренка, без которой этот ритуал просто не сработает. «Пропал Ренард, найдите Харухими», – тихо произнесла Иштар, но ее услышал каждый из присутствующих. «Сейчас же найдите Харухими и приведите ее сюда любыми способами». Громогласный голос эхом прошелся по помещению, а убийственная аура богини красоты заставила всех авантюристов низко поклониться и упереться лбами в пол. Она не могла далеко сбежать. «Если кто-то встанет на вашем пути, то убейте его, убейте, поняли меня». Лицо Иштар скрыли волосы. Она из-под лобья оглядывала своих детей, перестав скрывать безумие, но сейчас ей было плевать на все, ведь без Ренард ее план просто не сможет сбыться, а вместе с планом и цель, возвращенная еще на небесах. Без Харухими она не сможет победить Фрию, унизить ее и заставить лизать свои ноги. Без этого зооморфа она не сможет захватить власть в Арария и рассмеяться в ненавистное лицо своей главной и вечной соперницы. «Будет исполнено, леди Иштар». По помещению пронесся голос марионеток с промытыми мозгами. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 48. Сложнее всего было скрыть довольно сильно выделяющиеся звериные черты моей новой знакомой. Ушки, хвост, а еще грудь, но мы можем тактично промолчать о последнем, не так ли? Ну, мое настроение изрядно повысилось, особенно когда в мою голову пришла прекрасная мысль, как я могу скрыть сразу все ее тело и не заморачиваться, а уж когда я нашел мешок. Ну, я же сказал, что украду Харухими. Надеюсь, она не сильно обидится, если вдруг проснется внутри темного мешка и испугается. Главное, не задохнется. Я сделал в мешке множество дырочек для циркуляции воздуха. С такими позитивными мыслями я, словно вор из сказок, пробирался с мешком на закорках по темным подворотням территории одной гнилой богини. Я не знаю, что здесь успело произойти за время моего общения с Ренартой, методичного убеждения ее бедного, местами разбитого разума, но на улицах творился хаос. Повсеместно валялись раненые амазонки, посетители и боги бегали, спотыкались, орали и носились по улицам, в разных местах вспыхивали, насколько я понял, бои всех против всех. Так выглядел хаос и стадное безумие, ведомое паникой людей. Да, мне было интересно, что здесь происходит и кто эти странные люди в черных мантиях, причем очень сильные люди, но мне нужно было скрываться, а не пытаться выведать информацию. Активировавшийся сам по себе баф очень сильно мешался, выделяя мое тело сияющими руническими символами, которые, как оказалось, видоизменяются под воздействием моих эмоций. Сильных эмоций, я бы сказал, не только цвет меняется, но и содержимое стихов, они становятся более жуткими, кровавыми. Не знаю, что это за стихи такие, но в них описывается кровавые похождения и хаос, которые сеяла группа воинов. Могу предположить, что не Белунгов, но разве могут герои творить такое зло? Уничтожать целые города врагов, казнить обычных граждан? Нет, я понимаю, что, как видно по стихам, там происходили военные действия. После победы над вражеской армией население города врага не захотело сдаваться на милость победителям и открыть ворота захватчикам, в виде нибелунгов, но убивать из-за этого всех, даже женщин, детей и стариков, они же не воины, и они просили пощады. Как можно поднять руку на безоружного? Я помотал головой, прогоняя ненужные мысли, и нырнул в новую подворотню, покосившись в сторону прозвучавшего вдалеке взрыва. Из-за крыш домов виднелся изумрудный дым, принявший форму черепа с змеей, вылезающей из глазницы. Он медленно передвигался по воздуху, пока не истаял, не оставив и следа. Хм, и что это за магия такая? Что ж, сейчас первостепенной задачей являлся поиск моего местоположения на огромной территории Иштар с последующим уходом в канализацию. Если раньше подобное делать было довольно опасно, то сейчас все происходящее мне на руку. Тем более, кем бы ни были нападающие, устроившие здесь хаос, но они перекрыли все входы и выходы из северной части города. Я узнал об этом по крикам посетителей и амазонок Иштар, так что выхода особого у меня-то и не было. Хм, хотя зачем думать, кому принадлежат нападающие? В Арария очень мало кланов, способных на такое. Только семьи Фрейлоки могут преспокойно вломиться на чужую территорию и устроить здесь масштабную битву. И это точно не детишки Локи, так как им попросту нет смысла сюда идти и что-то устраивать. Да и знаю я примерное описание большинства авантюристов семьи Локи. Одна богиня обмана обожает хвастаться успехами своих детей, так что остается Фрия или третья, неизвестная мне сторона. Может, гильдия решила исправить упущение, хотя нет, это точно Фрия. Так вот, мне нужно отыскать свое местоположение в огромном Арария, после чего сверить его с расположением канализационных туннелей из памяти и спуститься в ближайший. Возможно, туннели тоже перекрыли, но там настолько огромная сеть проходов, что нужна армия, которая сможет закрыть каждый из выходов. Или магия, но будем надеяться на лучшие. Тем более мое умение, связанное с коварной фортуной, усилилось, значит, мой очередной подвиг не закончится на фатальной ноте. Да, будем надеяться на это, потому что, как я повторяю очень и очень часто в последнее время, удача работает в обе стороны. Я покосился на свою ношу и издал раздраженный вздох. Хм, я никогда в жизни не испытывал подобной ярости на живое существо, и я сейчас не о Харухиме, а об Иштар. Как вообще можно столь хладнокровно сломать чужую жизнь? Продолжать ломать жизни? В чем виновата Харухиме и чем она заслужила подобную участь? Ренард очень и очень наивна, ей было всего 11 лет, когда она покинула свой дом. А еще до изгнания она практически не покидала поместье, так как Заморф была такой себе живой куклой, если перефразировать слова данной особи. И она встретилась со всем злом внешнего мира из-за обычного подношения. Если бы Харухиме не была столь наивной, то она бы заметила, что ее история очень странная. Нет, она явно начитана, но невероятно добрая и, опять же, наивная. В некоторых книгах таких людей именуют святыми. Хм, Харухиме с 11 лет в рабстве, значит, Последние 4-5 лет ей просто негде было развиваться, и она жила во лжи, так что ничего удивительного. А еще она не держала зла на того таинственного хоббита, что предложил гениальный выход из ситуации, который, забрав девочку, покинул ее на растерзание монстров. Ну разве это не глупо? Буквально все в этой истории попахивает нарастающим безумием и искусственностью. Какие-то святые рисовые шарики, которые неведомым образом во сне съела маленькая 11-летняя девочка. Это же невероятно дорогое подношение, раз оно равноценно жизни ребенка, и вы хотите сказать, что его не охраняли. Глупо, безумно и наигранно. И Харухими считает этого полулюда, продавшего свою дочь за несколько рисовых шариков, своим отцом, т.ц. бред. Этот Ренард недостоин называться отцом, этот титул нужно заслужить. А я бы ее отца вздернул на виселице или заставил бы пожрать подношение его иллюзорному богу до тех пор, пока не лопнет, хм. Да, я до сих пор злюсь, иногда развлекая себя позитивными мыслями, ведь ярость и раздражение приводит к ошибкам. Просто мне было больно слышать историю этой самки. Мне было больно видеть ее искренние эмоции и веру в свои слова. Жизнь Харухими продали, ее таинственно спасли мародеры, и вот она здесь, Варария, работает проституткой. Ей сломали жизнь, а она улыбается через слезы. Непростительно. Мои логические цепочки не может покинуть ощущение, будто все было подстроено. Харухими не лгала или лгала, делая это настолько искренне и мастерски, что с легкостью манипулировала моими чувствами и интуицией, что, в общем-то, маловероятно. Она ведь даже не авантюрист, это видно по рукам, которые никогда в жизни не держали ни меча, ни щита, одним словом, ничего. И у нее нет окна статуса, я проверил. Возможно, его скрыли, но, думаю, я бы ощутил его. Значит, Ренард, а точнее ее магия, так как она заметно испугалась, когда я завел разговор об ее способностях, невероятно сильна. Я бы не сказал, что в магическом плане самка имеет выдающиеся способности, но кто знает их магию? Вдруг она может уничтожать целые города или еще что? Логические цепочки дают мне 73% на правдивость этого вывода. Поэтому Харухими ценна, поэтому ее продали, возможно, специально подстроив ряд немыслимых случайностей. И значит, ее магия очень полезна, Иштар. Признаться честно, я видел очень мало заклинаний, а из сильных, только магию отца, так что возможно все, что угодно. И это я сейчас не о магической теории, ведь без этих познаний я бы вряд ли научился управлять потоками магической энергии ядра и создавать работоспособные протезы, а о самих заклинаниях и причине, по которой некоторые расы или авантюристы могут использовать ту или иную арию, а из уст других она ничего не произведет. У тех же эльфов есть нечто подобное, хм. Я вновь попытался соскочить с темы, но в моем разуме всплыло заплаканное лицо Харухими, пытающейся всеми правдами и неправдами заставить меня отказаться от спасения одной принцессы. Да, она пыталась, но вот ее взгляд, в отличие от голоса, кричал о другом, он умолял, чтобы я не оставлял ее. Ее изумрудные глаза задели что-то в глубине моей души и ядра, но вот что, я аккуратно положил мешок на землю за неприметным деревцем, перекрывающим проход в очередную сеть борделей. Обычное дерево срослось со стенкой здания, и зеленые ветви пронзили крышу насквозь, но, видимо, это был специальный архитектурный ход из неизвестной мне культуры какого-нибудь народца. Я выстрелил вверх абордажным крюком и, зацепив его за выступ, предварительно проверив крепление, за пару мгновений достиг вершины узкой башенки, торчащей из центра здания. Она была довольно высокая и позволяла мне сделать нечто важное – сориентироваться. Конечно, я становился заметной светящейся мишенью, но я ставил на то, что мало кто сейчас будет смотреть вверх, да и зачем. На улицах идут сражения, народ разводит панику и лишь увеличивает количество хаоса, добавляя небольшие алые капельки в багровый водоворот, так что им сейчас не до меня. Город горел, здания горели, шумели взрывы, звон мечей. Я вздрогнул и пошатнулся, чуть не соскользнув со своего уступа, на котором сидел. В моем разуме начали всплывать образы и видения из несуществующих мест. Крики людей смешались с иллюзорными мольбами пощады полупрозрачных призраков из видения. Я слышал голоса на незнакомом языке, но по неизвестной мне причине понимал их. Я видел воинов, которых никогда в жизни не встречал, но они казались мне знакомыми. «Боевые товарищи и друзья, зачем вы это делаете?» — кричали не мои губы, пока я оглядывал сеющих разруху воинов в сияющих доспехах. Вы же обещали, что мы не будем трогать гражданских. Люд, наши воины устали, прозвучал хриплый голос за моей спиной. Я не обернулся, продолжая сжимать синий клинок в своей руке. По праву победителя мы разграбим этот город. Он для нас бесполезен, в отличие от следующего на нашем пути. Оазис, портовый город, нам необходимо взять его без разру. Да мне плевать на оазис, мы. На мое плечо опустилась тяжелая рука в латной перчатке, перебившая меня. Ладонь незнакомца ободрительно, явно поддерживая меня в трудную минуту, сжалась. Люд, послушай меня, это нужно войскам. Они должны вдоволь повеселиться, изнасиловать несколько женщин и напиться крови, сбросив пары раздражения, иначе в походе обязательно будут проблемы. Не забывай, следующий город в 2 месяцах пути. Ха-ха-ха, герой, ты что, размяк? Спереди раздался насмешливый голос. Молодой парень, чьи волосы цвета пшена были собраны в высокую косу, с рывка поднял кричащего старика в белом плаще с земли и, подкинув его легкое, словно перо, тело вверх, прямо в воздухе разрезал пополам двуручным топором. Крик резко прервался, а на мое лицо упали обжигающие капельки крови и мяса, но взгляд даже не дрогнул. Это еретики, Люд, они не люди, продолжил незнакомец, выхватив из воздуха верхнюю часть тела старца. На мертвом лице незнакомца навечно запечатлелась картина истинного ужаса перед предстоящей смертью. Или что, мы теперь будем жалеть всех врагов королевства? Не забывай, тебе еще на принцессе жениться, хи-хи-хи. И что она скажет, если увидит такое злобное лицо? К нам подошла девушка в довольно откровенном кожаном костюме, идеально подчеркивающем хищные формы воительницы. Ее лицо скрывал глубокий капюшон, и лишь 2 кроваво-красных звериных глаза виднелись из-под темного провала балахона. «Ну, не смотри на меня так, Люд, просто расслабься и попытайся получать от всего происходящего удовольствие. Я пришел сюда для сражения с армией противника, я прикрыл глаза и стер с лица кровь, оглядывая смерть, пришедшую в чужой для меня город, для убийства монстров, а не обычных людей, как мы с вами. И что, ради этого мы сражаемся? Ради этого мы проливаем свою кровь и кровь своих товарищей? Ответьте мне, чем мы лучше тех же монстров? Они еретики, повторил хриплый голос, когда я сбросил со своего плеча перчатку. Они хуже монстров, и они не люди, как мы с тобой, герой. Ты все еще юн, но вскоре поймешь, что означает война. Тогда ты привыкнешь. Ай-яй-яй, а Лютик-то у нас такой принципиальный, что аж тошно, ха-ха-ха. Найди себе девочку покрасивше и сбрось пар, бери пример с остальных, чего носом крутишь. Не бойся, я ничего не скажу принцессе. Отстань от него, Регулус, не всем нравится насиловать животных. Сучка, а ну-ка повтори мне это в лицо. Я покачал головой и до хруста сжал перчатку, попытавшись отстраниться от происходящего, но ничего не изменилось. Все так же в моих ушах слышался смех, крики и мольбы обычных людей, ничем не отличающихся от нас. Пусть они верят в своего бога, а не в нашего, пусть у них другая культура и язык, но, разве обычные горожане виноваты в смерти нашего короля? Разве это они подослали убийцу, и этого хочет наш бог? Мой голос дрогнул от злости, а вокруг стих шум. Остался лишь я и затянутые дымом тысяч пожаров небеса, раскинувшиеся над нашими головами. Я покосился на рыцаря в черных доспехах, все так же стоящего за моей спиной. «Дракул, разве этого хочет наш бог?» «Этого хочет наш бог», — спокойно согласился рыцарь. «Иноверцы хуже монстров. Это из-за них из лабиринта прут чудища, а духи умирают и теряют силу, как и земля. Или ты сомневаешься в словах архбишопа?» «Нет, но...» Я с болью прикрыл глаза. «Это ведь странно, что только он может передавать его волю. Он святой», — пожал плечами Дракул, будто дополняя этим жестом свой краткий ответ. Он выдохнул облачко пара из-под шлема и продолжил басовитым голосом, которому хотелось верить. Его устами молвит Бог. «И это хорошо, что архбишоп взял королевство в свои руки после смерти короля, иначе дворяне давно не оставили бы от нашего маленького, ха-ха-ха, города и камушка на камешке. А с еретиками давно пора было разобраться. Да, да, думаю, ты прав, но я не могу идти против себя, у меня не было аргументов для спора, поэтому я был вынужден согласиться. Вы справитесь здесь без меня, я буду в лагере. Эх, Люд, твоя доброта сведет тебя в могилу», — посетовал Регулус, хлопнув в ладоши. «Ну кто же еще, как не наш герой, может жалеть тварей, ха-ха-ха. Я вынырнул из омута чужих воспоминаний и в последний момент сумел зацепиться за уступ рукой, повиснув над крышей. Мое дыхание было очень тяжелым, будто я и не дышал, глядя на мир чужими глазами. Я ничего не видел из-за слез и душевной боли, нахлынувших от иллюзорных картин, а все мысли занимало лицо мертвого старика, что будто задавал мне самый важный вопрос. За что? Казалось, что это я участвовал в том разговоре, видел происходящее, чувствовал зловоние смерти, запах паленой человечины. Но это не был я. Люд, это был Люд Морнингстар. Но как? Герой Северного фронта. И почему я видел это? Неужели это моя прошлая жизнь? Я припомнил слова из окна статуса о том, что вся моя память будет очищена, после чего покосился на рунические знаки, принявшие темно-серые цвета. Не сказал бы, что они напоминают рунические символы. Точнее, да, это все еще стихи, но вот своим стилем написания они больше напоминают несколько десятков глаз. Навык. На меня влияет навык, именно он посылает видение. Но почему? Это что, плата? Быстро зашептал я, начав медленно спускаться вниз, позабыв об изначальной цели моего путешествия на эту башенку. Сейчас меня меньше всего волновало происходящее в Арария, ведь видение полностью выбило меня из колеи. Я никогда не видел и не испытывал ничего подобного. Нет, я не испугался, так как не могу бояться, но мне было так печально и больно это видеть. Наблюдать за всем происходящим без возможности помочь, но в моем сердце была не только моя боль, но и боль человека, чью память я просматривал. Неужели даже это осталось в инфосфере планеты, и она или мир послали мне это видение под влиянием бафа, так как я исполнил все скрытые пункты для данного события? Я вздохнул и, спрыгнув на землю, быстро стер с лица слезы, после чего сплюнул вязкую слюну на землю. Казалось, что запах паленого человеческого мяса до сих пор преследовал меня, из-за чего в плоти просыпались рвотные позывы. Нет, я не впервые чую данный запах, но настолько гадкий, едкий и богатый своими темными, мерзкими зловониями я встретил первый раз. И не скажешь, что это были воспоминания. Разве воспоминаниями можно ощущать теплую кровь на губах? Конечно, я только догадывался о том, что только что случилось, ведь логикой этого не объяснишь. Но я понимал одно, сейчас не то время. Не время рассуждать и думать о странностях, когда на меня надеются живые. Я поклялся Харухиме, что спасу ее. Поклялся себе, так зачем думать о мертвых? Я аккуратно поднял мешок с хрупким тельцем на руки, после чего крепко прижал его к груди, проигнорировав неспокойно потрескивающее ядро, реагирующее на мои эмоции, и медленно двинулся в поисках ближайшей канализационной решетки. «У всех действий есть последствия», — тихо произнес я, припоминая события, которые привели меня к получению умения. И это одно из них. Герои, да, в темном зале молитв неспокойно подрагивал свет кристаллов светильников, на которые воздействовала аура Урана, восседающего на своем темном троне. Старец хмурился и, оглядывая клубящиеся тени тяжелым взглядом, а за троном верным стражем стоял Фелс, учтиво дожидающийся решения своего господина. Но вот взгляд Урана дрогнул, а тени расступились и сбежали на потолок, пока старец широко раскрывал глаза от шока. «Уран, что случилось?» Фелс материализовался перед богом, оглядев шокированное лицо старика. «Пробудился», — басовито произнес бог, продолжающий вглядываться в бездну. «Первый пробудился. Плохо, очень плохо. Он не сумеет выдержать эту ношу. Я вижу тьму, окружившую чей-то свет. Где он?» «Арария, где-то в мире. Я вижу только знак, но не вижу указателя». Уран вздохнул и прикрыл глаза. Его покрытое морщинами лицо единовременно состарилось на несколько веков, а то и тысячелетий, настолько тяжелыми и горькими были его мысли. «Бедная душа, столько света, который поглотит тьма. Мы можем найти его? Помощь?» Без особой надежды поинтересовался Фелс. «Это бесполезная затея, слишком поздно», — покачал головой старец, вновь раскрыв вспыхнувшие святой энергией глаза. «Возможно, он сам нас найдет или случится чудо, и ему удастся сдержать тьму чужого прошлого». Уран хрустнул кулаками и изменил тему. «Фелс, насколько все плохо в Арария? Это действие экстремистов или обычная стычка между семьями?» Старый авантюрист несколько мгновений переваривал полученную от божества информацию, после чего отрицательно покачал головой, указав рукой в сторону выхода. Он прекрасно знал, что по прошлой теме разговора его господин больше ничего не добавит. «Не похоже на действия экстремистов. Я бы сказал, что это ряд совпадений и встреча интересов Фрии и Иштар, переросшая в конфликт, который мы можем наблюдать, если бы не несколько «но». Мужчина появился в другой части зала, щелчком металлических пальцев затушив ближайший кристалл. Слишком много совпадений и слишком хорошо они сошлись. Слишком вовремя, это нереально. Я бы сказал, что на все повлияли действия третьей стороны, решившей начать гражданскую войну в Арария. Насколько все серьезно, в конфликт может вмешаться Локи, ответил Фелс, блеснув пустыми глазницами из-под балахона. Кто-то филигранно манипулирует тремя кланами, играя с ими, словно пешками. Кто-то очень сильный и могущественный, кому выгодно уничтожение сильнейших семей. Мне кажется, что этот незнакомец просчитал все и пытается добиться какой-то цели чужими руками. Возможно, гражданская война и есть его цель. Ты думаешь, Зевс вернулся? Зевс и Гера? Уран прищурил глаза и погладил подбородок, подавшись немного вперед. Это не похоже на них. Нет, это кто-то иной. И с этим некто связан нашумевший техномансер. В глазницах Филса вспыхнули синие огоньки. Я понятия не имею, кто из вашего рода мог провернуть все это. Люд Морнингстар, произнес Бог, словно пробуя эти два слова на вкус. Тебе не кажется, что кто-то хочет, чтобы мы думали, будто со всем происходящим связан обычный мальчишка? Он у всех на виду. Этим можно воспользоваться, чтобы убрать от себя подозрения. В особенности, если этот умелый кукловод играется королевами на нашем шахматном поле. Причем сразу тремя. Думаю, ему бы удалось отбить подозрения от мальчика и скрыть его, если нужно, раз он настолько хитрый. Но не стоит исключать вероятности того, что нам специально подставляют техномансера, чтобы скрыть свои действия. Возможно, мальчик здесь ни при чем. Мы ничего не знаем, произнес Уран, вновь прикрыв глаза. Да, мы ничего не знаем, подтвердил Фелс, скрываясь во тьме. Лишь его потусторонний голос продолжал звучать сквозь бездну. Но мы обязательно узнаем. Примечание к части. Не вычитывал. Глава 49. Хо-хо, Люд, а ты собрал себе комплект. Весело воскликнула Локи, крутанувшись на месте вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Лицо богини практически сияло из-за ничем не прикрытой радости и веселья, а из одежды, так как ее нагло разбудили мои самки, на девушке сейчас был лишь красный халат с пушистым воротником. Убийца есть, теперь проститутка. Кто же будет дальше? Хотя сюда можно и Арню добавить, так она явно проливала кровь, хотя не в тех количествах, что Рю, но вот Эйна, святая по сравнению с остальными, хе-хе-хе. Я устало поднял взгляд на богиню и поудобнее уселся в кресле. Мы находились в ее доме, так как ничего умнее я не придумал. Тащить Харухими к Мии могло, в общем, я мог не пережить этого путешествия, свою семью я не отыскал. Как потом узнал, они в данный момент разрабатывали план моего спасения, ну и оставались Локи да Гефест. Конечно, мне бы помогли оба божества, но выбрал я божество обмана, так как знал тайный вход в ее поместье и апартаменты. Здесь-то, к моему величайшему удивлению, я и встретил остальных. Не буду рассказывать, через сколько кругов нервотрепки я прошел, так как буквально принес в мешке шлюху, как бы грубо это ни звучало, а еще мое полуголое тело, сияющие руны, история и запах афродизиака, о котором я тоже успел позабыть из-за злости, видения и прочего. Все это вкупе вызывало множество вопросов у моей семьи и друзей. В общем, сегодня мои системы совершали непозволительно много ошибок. Я был солидарен с выводами логических цепочек и мысленным наказанием самого себя, ведь взаправду мог избежать большей части ситуаций, в которые успел сегодня угодить, если бы мыслил шире, принимал быстрее решения и многое другое. Будь я холодным големом, и я бы сумел избежать всего или хотя бы большей части неловкостей, но я человек, и это прекрасно, не так ли? Ведь ошибки делают нас сильнее. Локи, это прозвучало грубо. Я неодобрительно поглядел на богиню, продолжающую веселить себя за мой счет. Соглашусь, на правду не обижаются, но хотя бы в лицо им этого не говори, если считаешь Рю убийцей, а свою новую знакомую обычной шлюхой. Ну почему обычной? Она прекратила смеяться, поглядев на меня вспыхнувшими силой глазами. Ты же ее привел, Люд, значит, она автоматически необычная, хе-хе. Ну, Арю я не считаю убийцей, она же моя подруга. Да, она немного маньяк, хладнокровно убивший кучу авантюристов-дезертиров, но кто из нас не без греха, Локи? Да все-все, я шучу, хе-хе. Она махнула на меня рукой и медленно подошла к столику, ухватив стоящую на нем бутыль с вином. Лаки резко откупорила ее и, хикнув, отпила два больших глотка прямо из горлышка. «Хе-е, кайф, хочешь? Нет, ну и ладно, мне-то больше. Ты слишком веселая», — отметил я, устремив взгляд в красные глаза богини обмана. «Разве случилось что-то хорошее? Ну, для начала ты жив и цел». «Ну как, цел? Возможно, с головой не все в порядке, что прекрасно видно по твоему новому, хе-хе, героическому приключению, но хотя бы пришел одним куском, да еще и ко мне. Чем ты вообще руководствовался, пронося рабыню в чужой дом? Если бы тебя поймали, то могли убить, ты понимаешь?» Ее взгляд утратил веселье, став непомерно серьезным. Лаки очень редко делала такое лицо, позволяя своим маскам покинуть бледную кожу. «У меня не было выбора», — честно признался ей я, продолжая смотреть в глаза. «Ты, за исключением Гефеста и моей семьи, единственная, кому я мог безоговорочно довериться сейчас. Ты говоришь это богине обмана? Если бы было иначе, то я бы сейчас не сидел здесь, Лаки», — серьезно ответил я, заставляя божество тихо вздохнуть, опустив взгляд на пол. Казалось, что сейчас она была самой печальной и бедной богиней на свете, такое ощущение у меня появилось. «Эх, мальчик, ты всегда такой серьезный, когда на тебе из одежды всего лишь одно грязное одеялко, обвязанное вокруг пояса». Лаки подошла к ближайшему свободному креслу, уселась на него и скрестила ноги. «Возможно», — я улыбнулся и, поглядев на довольно грязное одеяло, которое так и не успел, по определенным причинам, сменить, продолжил говорить тихим голосом. «Извини, своими действиями я подставил твою семью под удар, но поэтому я и пришел тайно. А еще ты единственная, у кого я мог сейчас скрыться и найти лекаря, что сдержит тайну. Лекаря, проверьте, все ли органы на месте». Лаки отставила бутыль на тумбочку, медленно оглядев свои апартаменты сияющими глазами. «Звучит бредово, не находишь? И зачем ей полный медицинский осмотр? Ну, рабыня, но с виду она здоровая. И разве это первое, что нужно попросить в поисках помощи? Не скрыть просто чудовищно выделяющуюся Ренард, а именно лекаря? Меня не покидает нелогичность некоторых моментов, поэтому я должен был узнать состояние ее тела и разума», — отозвался я, прикрывая глаза. «Она падает в обморок при виде голого мужского тела. Хе-хе-хе, ее разум разбит. Она живет иллюзиями и непонятной мне верой, и все это взаимосвязано». Я проигнорировал смех Лаки, перерастающий в кашель, так как она подавилась словом, и продолжил ход мыслей логических цепочек. «Тем более, как блудница может быть принцессой, это нелогично. Я бы и сам мог провести медицинское обследование, но пусть это сделает другая самка, так Харухиме будет комфортней. Ну, я на это надеюсь. Да, обследование на целостность органов – обычный предлог, чтобы использовать страх и наивность Ренард, но по-другому никак. Я надеялся, что это поможет ей, и она простит меня, когда узнает истинные причины этого обследования. И почему я с ней бегаю? А, мы же знакомы меньше дня. Хе-хе, почему ты вообще решил, что она принцесса?» Богиня постучала себя по груди и прекратила кашлять, забавно наклонив голову в бок. «И как это связано с твоими страшненькими рунами на теле? Нет, я люблю стихи, но полуголый парень и стихи — это... Лаки, ты и представить не можешь, насколько сильно я сегодня устал». Я перебил ее и тяжело вздохнул, напитав этот вздох всей своей усталостью. «Я полностью выжат, и ты, зная это, продолжаешь издеваться надо мной, имею полное право», — воскликнула коварная самка, показав мне указательный палец. «Жди, сейчас поймешь, почему, хе-хе-хе». Она начала копаться в своем халате, злобно бурча себе что-то под нос, но никак не могла отыскать искомое. «И куда же я? А, здесь». Она не сильно приоткрыла грудь, заставив мой глаз дернуться, после чего победно улыбнулась, явно заметив мой взгляд, и вынула из потайного кармана пергамент. «Так вот, Люд, теперь ты мой».